Глава 43. «Какой фильм будем смотреть?» — спросила довольная Алинка, отправившись готовить обещанный попкорн. Я крутилась возле нее, пытаясь помочь, вот только было особо нечем. Подруга прекрасно справлялась сама. Демьян стоял поодаль, опираясь бедрами на стол, и наблюдал за нами, сложив руки на груди. «Может, Венома третьего?» — предложила я. «Я еще не видела. Обожаю Тома Харди». Демьян покосился на меня с уже привычно недовольным выражением на симпатичном лице и холодно отрезал. «Нет». «Почему нет?» — обернулась на него Алина. «Ты же вот как раз недавно говорил про этот фильм. Я так поняла, что тоже хотел его посмотреть». «Неправильно поняла». «Тогда ты предлагай». «Давайте Дэдпула последнего», — пожал плечами Демьян. «Ой, пожалуйста, только не этот психодел», — простонала Алинка. «Давайте лучше что-нибудь доброе, хорошее посмотрим. О, как насчет мультика? Недавно «Головоломка» вторая вышла. Давайте ее». Мы с Демьяном переглянулись и, не сговариваясь, поморщились. «Ладно, давайте Венома». Вздохнул Тополев и отправился в зону гостиной. Взял пульт от телека и плюхнулся на середину дивана, заняв своей немаленькой фигурой добрую его часть. «А чем вам «Головоломка» не угодила?» — возмущенно поинтересовалась Алинка. «Интересный мультик со смыслом, между прочим». «Да мы как-то вроде уже выросли из мультиков», — заметила я. «Ой, Марьяна, такие мультики как раз взрослым и не мешало бы смотреть», — бурно отреагировала подруга. «А этими вашими фильмами по комиксам только мозги засорять, ничего полезного. В «Головоломке» затрагиваются важные концепции из психологии. Мультик учит, как понимать и принимать свои эмоции. А чему ваш Веном учит? Не будь плохим человеком, а то тебе откусят башку. Очень тонко». «Ладно, ладно, давай в следующий раз посмотрим твою «Головоломку», хорошо?» — примирительным тоном предложила я. «Ну, а сегодня уже Венома договорились». «Ну, если мультик хотите смотреть, тогда точно без меня», — подал голос с дивана Демьян. Алинка сердито закатила глаза, а я тихонько порадовалась, испытывая необъяснимый восторг от того, что мы с Демьяном оказались на одной стороне. «Пфуф, ну и ладно, Веном так Веном», — пробурчала Алинка, пересыпая готовый попкорн из пакета в пузатую стеклянную чашку, попутно закидывая одну штучку себе в рот. «Том Харди и правда красавчик, только ради него и можно взглянуть на эту чушь». Поставив чашку с попкорном на журнальный столик напротив дивана, Алинка забралась с ногами на сиденье и комфортно устроилась у правого подлокотника. А мне досталось место у левого, с другой стороны от Демьяна. Разволновавшись, словно на свидании, я села на край дивана. Тополев тут же повернул голову и принялся бессовестно наблюдать, как я ерзаю на сидении, пытаясь найти удобную позу. Но рядом с Демьяном это казалось невозможно. В итоге я разместилась, как скромная школьница. Спина прямая, коленки вместе, рука на подлокотнике. Демьян все еще смотрел на меня, вынуждая против воли краснеть и смущаться. Уже хотела попросить перестать пялиться, но в этот момент он отвернулся сам, подняв руку с пультом и включив фильм. «Алиса, выключи свет!» — скомандовала подруга голосовому помощнику, и гостиная тут же погрузилась в темноту. Только голубое свечение экрана теперь освещало пространство, создавая невероятно интимную обстановку. Демьян сидел так близко, меньше чем на расстоянии вытянутой руки от меня. Я чувствовала дразнящий аромат его парфюма. Видела, как мерно поднимается и опускается его грудная клетка от ровного дыхания. И мое глупое сердце билось быстрее. Кажется, оно и правда думало, что мы на свидании. На экране мелькали мрачные кадры с какими-то жуткими инопланетными тварями. А у меня на душе цвела весна. Влюбленному мозгу казалось, что романтичнее фильма я еще не встречала. Только Алинка все портила. Трещала и трещала, практически не умолкая, как примитивен сюжет и банальное развитие событий. но мы с Демьяном не обращали на нее внимания, потому что в темноте он будто невзначай придвинулся ко мне и коснулся моей покоящейся на сиденье руки кончиком пальца. Я забыла о фильме, перестала слышать бурчание Алинки с другого конца дивана. Весь мой мир сузился до этого маленького прикосновения, которое жгло кожу, точно раскаленный прут. И я тоже коснулась руки Демьяна мизинцем, чувствуя, как учащается мое дыхание, а он накрыл мою ладонь своей и прочертил черту по тыльной стороне подушечкой большого пальца, запуская по моей спине шквал мурашек. Я скосила взгляд и увидела невозмутимый профиль. Демьян, казалось, по-прежнему был полностью погружен в фильм. Я осторожно, но настойчиво вытянула свою руку из-под его и положила ее на свое колено. А Тополев, словно устал сидеть в одной позе, поднял обе руки вверх, потянулся и изменил положение тела, оказавшись значительно ближе ко мне. Его рука накрыла мое колено, погладила, а потом переместилась на внутреннюю сторону бедра и легонько сжала. У меня сбилось дыхание, волоски на шее встали дыбом, а внизу живота собралось горячее возбуждение. Я тихонько сглотнула и накрыла своей ладонью руку Демьяна. На экране разворачивался настоящий экшен. Алинка, наконец, успокоилась и, похоже, все-таки увлеклась фильмом, несмотря на свой дикий скепсис. Только не переставая хрустела попкорном, периодически наклоняясь за ним к чашке. И совершенно не подозревала, что ее бессовестный брат прямо сейчас лапает меня. А потерявшая стыд подруга ничуть этому не возражает. Окончательно обнаглев, Демьян бесшумно скользнул ладонью по внутренней стороне моего бедра до самой развилки ног. Я инстинктивно сжала бедра, но было уже поздно. Ребро мужской ладони уткнулось в мою промежность. Хоть и через два слоя ткани трусиков и пижамы, но это прикосновение оказалось слишком интимным. И порочным, учитывая, что в полуметре от нас сидела его сестра. Пульс стучал в висках, а тело изнывало от желания большего. Но я еще не до такой степени потеряла стыд, чтобы допустить это. Стараясь дышать ровнее, крепко обхватила руку Демьяна за запястье и настойчиво вытащила ее из своих плотно сведенных ног, уложив рядом на диван. Тополев позволил мне это сделать, но я увидела, как уголок его губ приподнялся, будто в ухмылке. Он снова изменил положение тела, потянулся и на этот раз опустил руку на спинку дивана позади меня, будто бы обнял, хоть и больше не касался. Мы продолжали смотреть фильм, как ни в чем не бывало. Только я никак не могла сосредоточиться и вникнуть в происходящее на экране. Каждая клеточка тела горела. Я не могла думать ни о чем другом, кроме как о сидящем рядом мужчине, которого желала больше всего на свете.